Глава 10. Три дорогих автомобиля остановились у поместья. Из них начали быстро выскакивать крупные накачанные мужчины. На их фоне один худощавый молодой парень, которого буквально тащили двое из них под руки, резко бросался в глаза. Остальные же быстро пробежали по всему поместью, проведя первичный осмотр. Тщательно проверили убитых охранников, а потом и весь дом. Трупы были оперативно убраны, дабы не привлекать внимания. Безусловно, ни о каком вызове слуг правопорядка и разговора не было. Периметр проверен, и все ворота тщательно закрыты. Худощавый паренек, пока суета не стихала, был посажен прямо на зеленую траву газона у входа в поместье. Он заинтересованно и очень внимательно следил за всеми их передвижениями и разговорами. Отвлекло же парня только небольшое насекомое, кажется, оса, которая назойливо летала у его носа. Тот сначала попытался отпугнуть маячившую перед лицом летунью, но потом присмотрелся к ней повнимательнее и чему-то широко улыбнулся, в одно мгновение прекратив любые попытки навредить созданию. Но и без того оса прекратила пытаться мельтешить у лица и улетела куда-то вперед к большому дому. «Почему осталось на охране только трое?» – разорялся громче других здоровый бугай. «Мы всех перевели на склад. Партия вот-вот придет, и нужно обеспечить максимальную безопасность груза. Вы не хуже меня понимаете, как это сейчас важно». «Хорошо. Ты прав, брат. Что с этим ублюдком делать?» Их внимание переместилось на сидевшего на траве парня. «Смешно тебе?» Он прекрасно слышал спор и улыбнулся, глядя на суетившихся мужчин. Это, естественно, им сильно не понравилось. Оравший бугай быстро подбежал к нему и ударил ногой в живот. «А он нам вообще нужен?» «Партия оборудования скоро будет на складе! Зачем нам этот юморист?» «Нам важна его сестра! Сложно найти техников такого уровня в этом захолустье! Если не сделать даже базовых калибровок, оборудование просто не станет работать на наших базах! Нужно придержать пацана, пока не поймем, кто освободил его сестру!» «Необдуманно действовать нам нельзя! Не сейчас! Необходимо работать наверняка!» Двое мужчин, кажется, спорили бы еще долго, если бы их разговор не прервался радикально. На шею орущего бугая приземлилась небольшая оса. Тот тут же резким хлопком раздавил насекомое. Громкий взрыв неожиданно раздался во дворе. Мужик лежал на траве, заливая все алой кровью. Его шею разворотило, как и часть плеча. Голова же держалась на остатках кожи. Конечно, даже будучи огромной мускулистой тушей, он умер мгновенно. Остальные люди выбежали из поместья, пытаясь определить, откуда была проведена атака. Те, кто при этом находился рядом, уже извлекли свои пистолеты. Мало того, их кожа резко приобрела алый оттенок, а глаза налились кровью. Кровавые рейдеры. Они странно вели себя. Казалось, больше принюхиваясь, подобно собакам, чем визуально пытаясь кого-то отследить. Четыре громких выстрела, раздавшихся где-то близко, унесли жизни еще троих. Мощное оружие, скорее всего, заряженное кинетическими патронами, разнесло черепные коробки двоих рейдеров. Еще одному стрелявшие попали в живот, превратив его содержимое в сплошную кашу. Рейдер не умер, но было понятно, что какие бы ни были у него модификации тела, ему оставалось недолго. Еще одного рейдера ранило, сильно повредив плечо, и он не мог держать оружие, корчась от боли. «Стреляли откуда-то из соседних зданий!» Оставшиеся бойцы суетились, пытаясь заметить нападавших. Есть подозрение, что кто-то из убитых рейдеров был их командиром, ввиду чего организованным сопротивлением и не пахло. Каждый из семерых оставшихся в живых мужиков пытался командовать, что-то кричать и безостановочно водить и целиться оружием. Тихий щелчок раздался на крыше соседнего особняка. Усиленная реакция рейдеров позволила в ту же секунду открыть огонь, превращая в решето несчастную крышу дома. Стрелков или хоть чего-то чужеродного там замечено не было, но люди продолжали стрельбу. Выстрелы, что кардинально отличались своим звуковым сопровождением, вытеснили лихие лазерные щелчки. Громкие хлопки кинетических пистолетов. Еще четверо рейдеров упали замертво. При этом стрельба велась в направлении, ровно противоположном тому дому, крышу которого так бодро изрешетили рейдеры. Успел ли враг сменить свою точку базирования или просто удачно отвлек внимание, эти четверо мертвецов уже никогда не узнают. «Что за... Нас окружают! Враг окружает! Надо отходить в дом! Надо...» Поговорить или тем более перегруппироваться оставшимся боевикам никто времени не дал. После этой атаки показались два силуэта, быстро перескакивающие по крышам дальних домов. Они двигались очень быстро, но все равно оставались заметны. Странная вещь – смелость и стадный инстинкт. Еще несколько мгновений назад большая часть их коллег схлопотала пули между глаз, а эти интеллектуалы сразу же набрались смелости только от того, что увидели количество врагов, которое меньше, чем было их. Такое поведение повлекло за собой наказание. Потеря контроля и поспешность – не лучшие помощники. Те суетливые выстрелы, которыми решили ответить рейдеры, не принесли успеха. Модифицированное тело хорошо себя показывает в ближнем бою, но стрельба таких улучшений не требует. Итоги ответных выстрелов были закономерны. Последние трое рейдеров упали замертво, так и не успев толком прицельно отстреляться по нападающим. Их враг был быстрее и намного точнее даже модифицированных людей. «Эй вы! Стойте там! Или я его убью!» Кажется, одного все же пропустили. Рейдер, что был ранен в плечо, остался жив и продолжал находиться в сознании, что неудивительно для бойцов этой организации. Он кое-как перехватил оружие здоровой рукой и приставил его к голове пленного парня. Даже худший из стрелков не промахнулся бы с такого расстояния. «Значит так!» Что хотел этот рейдер, осталось неизвестным. Он только и успел, что открыть рот и начать свою речь. Именно тогда в него влетел шар бластерного заряда, в один миг испепелив все, что находилось выше плеч. Обезглавленное тело с крепко зажатым оружием упало на залитый кровью газон. «Благодарю!» – еще шире улыбнулся парень. «А вы мне кое-кого напоминаете!» Две стройные девушки спрятали свое оружие и спрыгнули с ближайшей крыши соседнего дома. «Фокси, правильно?» Подошли они поближе. «Правильно. Я так понимаю, командор нуждается в моих услугах. Не могу вам передать, насколько сильно я рад прямо сейчас с ним поработать». Но девушки перебили многословного паренька. «Тора!» – кивнула одна девушка на другую. «Лора!» Повторила жест вторая. «И это не то место, где нужно обсуждать дела. Девочки ушли вперед, увозя твою сестру в безопасное место, что и нам не помешает сделать. И побыстрее!» «Не могу с вами не согласиться!» Фокси направился вслед за быстро идущими девушками. «Так с сестрой все нормально?» Их группа двигалась быстро по хорошо известному альвийкам маршруту. Уже второй раз они покидали это поместье, поэтому особо не отвлекались, и поговорить им ничто не мешало. «Девочки перевезли ее в один из отелей. Они сейчас пытаются понять, что ей вкололи, и привести в сознание. Или уже привели. Мы-то вернулись, когда мини-дрон дал сигнал о передвижении в его области крупной группы людей. Я сразу узнал эту малютку», – улыбнулся парень. «Редкая и дорогая игрушка. Не знал, что они так умеют». «И мы тоже», – пробурчала шедшая рядом Тора. «Там за углом ждет автомобиль. Так что делаем улыбку пошире и тихонько садимся». «Понял», – парень рассмеялся. «Делать улыбку пошире – это профессиональное». «Командор, сканирование сектора завершено. Сигнатур адаптантов не выявлено». Мииме появилась рядом с сидевшим за своим командирским пультом Александром. Танатос совершил не менее 5 варп-переходов, прежде чем ослабить свои щиты и немного сбавить ход. Тем не менее, еще после первого прохождения врат, конструкты, находившиеся в системе с гнездом адаптанта, не пытались как-то преследовать корабль. Это, кстати, могло служить хоть и слабым, но очередным доказательством, что адаптант не оружие, а часть неизвестной системы, у которой совершенно другие задачи, чем банальное уничтожение. Что же до наличия систем варп-перехода, то конструкты адаптанта имели некоторые аналогичные варианты быстрого перемещения в виде ускорителей, которые за счет низкой массы и отсутствия живых организмов внутри псевдодронов могли разгонять их до невиданных скоростей. Так что само преследование, как факт, могло иметь место. Но сколько Мииме не проверяла, за Танатосом не было ни погони, ни следящих маркеров. Адаптанты потеряли интерес к кораблю, как только он покинул известную только им зону внимания. «Мииме, выстраивай путь к нашей базе. Я отойду пока. За пару систем до базы усиль сканирование и сделай маршрут многоступенчатым. Не хватало еще случайно попасть на патруль культа у самого порога». «Вас поняла, командор. Алгоритм построения варп-врат запущен». Некромант ничего не ответил. он спокойно встал из-за своего пульта и покинул капитанский мостик. В этот раз миссия Танатоса не была рассчитана на боевые действия или другие активные операции, поэтому корабль был относительно пуст. Прогуливаясь по таким пустым, тихим коридорам, некромант встретил шедшую навстречу Лиране. «Александр, все хорошо? Ты не на мостике?» Большую часть времени девушка была занята установкой и сканированием саркофага с дочерью Тиберия, и вернуться на мостик просто не успела. «Погони не обнаружено. Мииме ведет корабль в режиме автопилота. Я же хочу немного прогуляться. Хочешь посмотреть на дочку Тиберия, пока есть такая возможность, без висящего над душой суетливого отца?» Сразу же все поняла Лиране. «Но не сделаем ли мы ей хуже? Возможно, есть специальный алгоритм вывода живого существа из стазиса?» «Нет. Если бы таковой существовал, я бы поостерегся лезть. Но сам Тиберий как-то упомянул, что стазис – это энергетическая консервация, если говорить понятными терминами, а не криостазис, который был когда-то популярен и требовал длительной реабилитации. Этот саркофаг отрезает пользователя от любых энергий, кажется, даже времени. Дико звучит, но когда я попытался расспросить ученого о методах работы и сохранения жизнеспособности организма, то он согласился мне объяснить. После прочтения десятка книг по ядерной физике для подготовки. В общем, если говорить кратко, то опять же Тиберий в случае форс-мажора предупредил, что можно извлекать его дочь из саркофага, не боясь за ее жизнь. Так что не переживай, Лиране, ни за девочку, ни за меня. Хотя, да. «Опека мне приятна!» Некромант улыбнулся. В последнее время Лиране как никто понимала его желания и действия. Все чаще именно она неизменно сопровождала командора в его миссиях. Ее внимание было приятно, как ни от кого другого. Мысли мужчины перетекли совершенно в другой план, нисколько не связанный с адаптантами и сканированиями. «Александр! Извини, задумался!» Мужчина быстро зашагал в сторону грузового отсека, но, сделав с десяток шагов, развернулся и кивнул девушке. «Составишь компанию?» «Конечно!» – улыбнулась Альвийка. Путь к грузовому отсеку не отличался чем-то интересным. Пустые коридоры в тишине или легком разговоре с Лиране. Но все изменилось, стоило дойти до самого отсека. «А ты подошла к вопросу серьезно», – улыбнулся командор, глядя на массивный бронированный контейнер, в котором был размещен саркофаг. Лиране обошла этот черный монолит, что по совместительству являлся стазис-капсулой. Медленно провела ладонью по одной из его граней. «Он намного теплее, чем температура пространства вокруг нас. Но когда мы его устанавливали, то был совершенно нейтрален, равен температуре окружающей среды». Некромант повторил жест девушки, аккуратно проведя ладонью по граням. При этом на его руке заплясали серебряные огоньки. Но стоило некроэнергии вспыхнуть, как она тут же пропала, подобно огню, столкнувшемуся со льдом. «Интересно!» Командор внимательно посмотрел на свою руку, которую тут же отдернул. Задумался. А потом ладонь некроманта снова вспыхнула серебряным огнем. Огнем насыщенным, бурным, хлестким. Пылающая рука плавно опустилась на крышку саркофага, и в этот раз пламя лишь слегка побледнело, но продолжало плясать. «Он очень сильно нагрелся!» – удивилась Лиране, когда попробовала ладонью одну из его граней. «Капсула для своей работы поглощает всю окружающую энергию. Я думаю, за счет такой энергетической всеядности стазис может поддерживаться столь длительный период, но некроэнергии отдается предпочтение. Ее поглощение проходит, как видишь, намного активнее. Это не случайность. Возможно, перед нами разновидность спасательной капсулы. Где-где, а на поле боя, когда гибнут десятки и тысячи разумных, и остальные вынуждены спасаться, такая вещь, как энергия смерти, присутствует в избытке. А если учесть взрывы и выстрелы, то и других энергий хватает». Их диалог прервали небольшие визуальные изменения, произошедшие на поверхности саркофага. Блики. Едва заметная область в центре изменила свой оттенок, структуру, став не матовой, а зеркально-глянцевой. Некромант, недолго думая, опустил туда руку. Ничего не произошло. Тогда на руке снова вспыхнули огоньки серебряного пламени. Щелчок. Вдоль верхней крышки капсулы мгновенно прошла ровная сплошная полоса, разделившая цельную плиту на две части. Саркофаг открылся. «Вот и все», – пожал плечами некромант. «Все оказалось очень просто. Вспышка некроэнергии в этой области служит ключом. Хотя ничего странного. Учитывая такую любовь создателей саркофага к этому виду потребляемого питания». «Александр!» Девушка провела еще раз ладонью по разделившейся плите. «А могли ее создатели быть такими же, как ты, если они используют этот вид энергии?» «Сомневаюсь, и очень сильно. Вот простой пример. Смотри, если альвы и люди используют для жизни энергию, полученную от пищи, которая по сути своей одна и та же, то это ведь не сильно их роднит». Некромант аккуратно отодвинул часть верхней плиты саркофага. «Это просто доступный и удобный материал. Вот и с некроэнергией так. Одно могу сказать точно. В своем развитии эти разумные смогли уйти далеко вперед, ведь само наличие в природе энергии смерти не каждый сможет не только определить, но и принять как факт. Мне кажется, что Тиберий может знать больше. Или знать, где можно узнать. М-да. Но мы заговорились, не стоит заставлять гостью ждать. Так, что тут у нас?» Половина верхней пластины была сдвинута окончательно. Она съехала, привалившись к боку саркофага. Внутри лежала девочка, лет 14. Очень худощавая. Бледная кожа, которая местами имела слишком неестественный блеск и гладкую текстуру, например, на руках. Такая особенность могла означать то, что это сплошные импланты. Неудивительно, учитывая болезнь девушки и тот факт, кто ее отец. Короткие волосы были пострижены в каре и имели белый цвет. Вяло, едва-едва, но ее глаза начали приоткрываться. Перед некромантом распахнулись два огромных голубых омута, пока что сонных и лишенных осознанного взгляда. «Ну вот, наша гостья потихоньку приходит в себя». Звук его голоса, неизвестного ей голоса. Только успели стихнуть первые отзвуки, как взгляд девочки расширился еще сильнее, полностью потеряв любые намеки на сонливость. В одно мгновение неестественно голубые глаза изменили свой цвет на кроваво-красный. Движение настолько резкое и быстрое, что больше походило на полет стрелы. Кровь, пролившаяся в один миг густым потоком. Все замерло в то мгновение, когда лежавшая в саркофаге девочка своей ладонью пробила грудь некроманта. Стальной визг вырванных из ножен альвийских мечей разрезал тишину.